Положив трубку на рычаги, Джин огляделась. В музее она занимала крошечную комнатку, в которой едва помещались стол, стул, картотечный шкаф и с полдюжины книжных полок. На внутреннюю сторону двери она приклеила несколько открыток из музейной лавки, включая и ту, на которой были изображены гробики Трона Артура. За дверью находилась комната побольше, где размещались секретари и технические сотрудники, но сейчас уже все ушли. Где-то в здании трудились уборщики, обходил зал охранник, но Джин подумала о них лишь мельком. Она никогда не боялась музея и не испытывала страха, если задерживалась на работе до ночи, а экспозиция, где были выставлены чучела зверей, и вовсе действовала на нее успокаивающе. Кроме того, на верхнем этаже музейного здания разместился ресторан, в котором по пятницам всегда бывало многолюдно. Ресторан обслуживался собственным лифтом, и дежурный при входе специально следил за тем, чтобы посетители сразу отправлялись наверх, а не блуждали по музею. Потом она вспомнила встречу с Шивом. Ее рассказ о том, как посещение ресторана в башне музея едва не обернулось для нее катастрофой. Вряд ли дело было в качестве еды. Кормили там очень прилично, хотя счет за обед или ужин на двоих мог вызвать сердечный припадок у кого угодно. Правда, после 10 часов вечера цены в ресторане значительно снижались. И Джин подумал о том, не поужинать ли ей, прежде чем ехать домой. Может быть, для нее, как сотрудницы музея, даже найдется местечко за одним из столиков. В ее желудке давно посасывало от голода, и она положила руку на живот, но сразу вспомнила, что завтра обедает с Ребусом, и решила пропустить ужин. Кроме того, Джин не хотела ждать до 10. Поиски сведений о Кеннете ловили, их казалось совсем немного. Она закончила, и теперь ей больше нечего было делать. Так, Кеннет Ловил. Она была уверена, что это имя пишется с одним «Т». Однако во всех документах, в которых оно упоминалось, повторялось написание «Кеннетт». Следовательно, об ошибке или опечатке не могло быть и речи. Родился Ловил в 1807 году в Койлтоне, в графстве Эршир. Следовательно, к моменту казни Бёрка ему едва исполнился 21 год. Его родители были фермерами. Какое-то время наемным работником у отца Ловила был отец Роберта Бернса. Образование Кеннет получил в приходской школе, в которой преподавал священник местной церкви, преподобный Киркпатрик. Джин вспомнила, что в секретарской должен быть электрический чайник, и отправилась туда. Чтобы не включать свет, она оставила дверь кабинета открытой. Включив чайник, Джин сполоснула под краном чашку, разыскала пакетики с заваркой и сухие сливки. А ожидая, пока закипит вода, она оперлась о стол и сложила руки на груди, глядя на дверной проем своего кабинета. Там, в круге света, отбрасываемом настольной лампой, лежала тощая стопка ксерокопированных документов, в которых упоминалось о молодом хирурге, проводившем посмертное вскрытие Бёрка и помогавшим снимать с трупа кожу, впоследствии использованную для изготовления сувениров. Собственно говоря, первичное обследование тела казненного преступника проводил некий доктор Монро. Об этом упоминалось в отчете специальной комиссии, в которую вошли френолог, скульптор, философ Уильям Гамильтон и хирург Роберт Листон. За первым обследованием последовало показательное вскрытие, проходившее в университетском анатомическом театре, в котором, как говорится, яблоку было негде упасть. Алчущие знаний студенты-медики, словно животные падальщики, столпились вокруг секционного стола, а те, кому не досталось билетов, ломились в двери и дрались с полицией. Все это Джин узнал из книг и монографий, часть которых была посвящена истории Бёрка и Хейра, а часть — истории медицины Шотландии. Необходимые источники она разыскала в Эдинбургском зале Центральной городской библиотеки и в хранилище Национальной библиотеки, где работал ее хороший знакомый. Там же Джин сделал и фотокопии, интересовавших ее страниц. Побывала она и в городском хирургическом обществе, где была специализирована библиотека и компьютерная база данных, в которой, впрочем, не было почти ничего, чего бы она не знала из книг. В целом Джин проделала довольно большую и кропотливую работу, однако Ребусу о своих раскопках она решила ничего не говорить. Это решение пришло к ней спонтанно, но Джин догадывалась, что заставило ее поступить именно так. Она почти наверняка знала, что убийство Филиппы Бальфур никогда не будет раскрыто, и беспокоилась за Ребуса, который, стремясь во что бы то ни стало найти ответы на все свои вопросы, мог элементарно свернуть себе шею, если бы и дальше продолжал разрабатывать версию, связанную с Ловелом и гробиками Строна Артура. Профессор Девлин был абсолютно прав, когда утверждал, что одержимый человек ходит по краю пропасти. По сравнению с делом Бальфур, загадка Ловела была историей такой древней, что на нее не стоило обращать внимания. Знал ли убийца девушки об игрушечных гробиках, найденных на горе 1,5 столетия назад, или не знал? Какое значение это могло иметь теперь? Джин была уверена, что никакого, и предприняла это исследование исключительно ради удовлетворения собственного любопытства. Ребус уже и без того хватало проблем, и Джин не хотела, чтобы он еще глубже погружался в пыль веков, выискивая несуществующие нити к сегодняшнему преступлению. В коридоре послышался легкий шум, но тут выключился чайник, и Джин сразу о нем забыла. Она налила в чашку кипяток и несколько раз погрузила в него заварочный пакетик. Когда чай заварился, Джин бросила пакетик в мусорный контейнер с качающейся крышкой и вернулась к себе в кабинет, осторожно держа горячую чашку перед собой. Дверь в кабинет так и осталась открытой. В Эдинбург Кеннет Ловел перебрался в декабре 1822 года, когда ему было лет 15. Джин не удалось выяснить, приехал ли он в почтовой карете или пришел пешком. Однако ей было известно, что в те времена люди преодолевали на своих двоих и куда большие расстояния, особенно если были стеснены в средствах. Впрочем, один историк в книге о Бёрке и Хэри высказался, что поездку оплатил преподобный Киркпатрик, и что он же снабдил Ловела рекомендательным письмом к своему старому другу доктору Ноксу, который незадолго до этого вернулся в Шотландию после длительного пребывания за границей. Нокс служил армейским врачом в битве при Ватерлоо, потом учился в Париже и работал в Африке. Как бы там ни было, в первый год своего пребывания в Эдинбурге Кеннет Ловел жил в доме доктора Нокса, и только после того, как молодой человек поступил в университет, они начали понемногу отдаляться друг от друга. В скором времени Кеннет Ловел перебрался на частную квартирку в Уэстпорте. Отпив крошечный глоток чаю, Джин не спеша перебирала листки и фотокопии. Ни ссылок, ни сносок, ничего, что подтверждало бы перечисленные в них факты. Имея дело с верованиями, обрядами и суевериями, Джин знала, как трудно порой отделить зерна от плевел, истину от вымысла. Слухи, догадки, предположения, просочившись тем или другим путем в печать, приобретали вид непреложных фактов, а случайные опечатки наполнялись глубоким смыслом. Джин очень не нравилось, что она не может проверить ни один из ставших известным ей фактов. По неволе она вынуждена была полагаться на свидетельства и комментарии очевидцев, каждый из которых, а таких людей было немало, так как процесс над Бёрком и Хейром получил в свое время довольно широкий общественный резонанс, претендовал на то, чтобы служить единственным источником достоверной информации о событиях тех лет. Но это, увы, не значило, что она может им верить. Ее задача осложнялась еще и тем, что Кеннет Ловел оставил след в истории исключительно благодаря тому, что именно ему посчастливилось. И именно посчастливилось, другого слова Джин подобрать не могла, анатомировать тело знаменитого преступника. В целом же роль его в истории шотландской медицины была более чем скромной. О том, что он делал до и после того, как взошел на сцену университетского анатомического театра, чтобы исполнить роль в мрачной пьесе, где его партнером стал знаменитый мертвец было известно очень мало. Джин удалось узнать, что, окончив курс в университете, он совмещал врачебную практику с преподаванием. Спустя 3 года после нашумевшего вскрытия Ловел оказался в Африке, где, кроме работы хирурга, занимался миссионерской деятельностью. Как долго Ловел пробыл на Черном континенте, так осталось неизвестным. Однако в конце 1840-х годов Ловел снова появился в Эдинбурге и начал практиковать в Ньютауне, где в те годы селились главным образом люди состоятельные. Чтобы приобрести практику в таком районе, требовались немалые средства, и здесь, по предположению одного историка, добрую службу сослужило Ловелу наследство преподобного Киркпатрика, с которым он все эти годы поддерживал тесные дружеские отношения путем регулярного обмена письмами. Джин очень хотелось взглянуть на эти письма, однако в книгах, которые она просматривала, не было ни одной цитаты из них, равно как не было ни одной ссылки на их возможное местонахождение. Тем не менее она сделала в своем блокноте пометку: сведения об этих письмах могли сохраниться в архиве прихода графства Эршер или в музее хирургического общества. Не исключено было, что письма теперь недоступны, либо потому что их уничтожили после смерти Ловела, либо потому что какой-нибудь коллекционер старины увез их за океан. Джин лучше других знала, как много важных документов, обладающих подлинной исторической ценностью, оказалось в последнее время за рубежом, главным образом в США и Канаде, где они оседали в частных коллекциях. Это означало, что ознакомиться с их содержанием ей вряд ли удастся. Джин уже не раз приходилось прекращать многообещающие исследования только потому, что она не сумела установить сам факт существования того или другого документа. Так же могло получиться и с письмами. Потом она вспомнила профессора Девлина и его антикварный обеденный стол, сделанный руками Кеннета Ловела, который, по словам того же Девлина, был талантливым краснодеревщиком-любителем. На всякий случай Джин еще раз пробежала глазами ксерокопии, хотя была почти уверена, что в них не упоминалось об этом увлечении Ловела. Оставалось предположить, что Девлин либо черпал свои сведения из какой-то книги или манускрипта, до которого она не добралась, либо занимался самым обыкновенным мифотворчеством. С подобными вещами Джин тоже сталкивалась достаточно часто. Люди, убежденные, что находящийся в их собственности предмет антиквариата когда-то принадлежал красавчику принцу Чарльзу или сэру Вальтеру Скотту, «я просто знаю, и все», — говорили они в ответ на вопрос, откуда у них такая уверенность, появлялись в музее с завидной регулярностью. Джин было очевидно одно: если об увлечении хирурга столярным делом ей придется судить лишь на основе голословных утверждений профессора Девлина, грош ей цена как историку, и грош цена теории о том, что кукольные гробики на Артуровом троне могли быть сделаны Ловелом. Последнее соображение заставило Джин испытать острый приступ раздражения. Она сама не заметила, что приняла за отправной пункт своей работы предположение, которое могло оказаться ошибочным. Ловел покинул Эдинбург в 1832-м. Мальчишки нашли гробики только в 1836-м. Конечно, Артуров трон никогда не был самым посещаемым местом Эдинбурга. Однако Джин не представляла, как могло получиться, что за 4 года на них так никто и не наткнулся. В раздумье она взяла в руки фотографию, полароид, сделанную из портрета Ловела в музее хирургического общества. На ее взгляд, Ловел нисколько не напоминал человека, недавно вернувшегося из Африки, где ему пришлось переносить трудности и решения, связанные с работой миссионера и врача. Лицо на портрете казалось моложавым и даже как будто упитанным. Кожа была светлой и гладкой, без малейших признаков загара. Имя художника было записано карандашом на обратной стороне карточки. А что если... Джин встала и, снова выйдя в секретарскую, толкнула еще одну дверь, ведущую в кабинет начальника. Включив свет, она повернулась к полкам, на которых стояли разнообразные справочные издания. Ага, вот, кажется, то, что ей нужно. Джин сняла с полки увесистый том и быстро нашла имя и фамилию художника. Дж. Скотт Джонси. Работал в Эдинбурге в период с 1825 по 1835 годы, прочла она. Специализировался главным образом на ландшафтах, но оставил несколько портретов. Впоследствии художник надолго уехал на континент, а, вернувшись, обосновался в Хоуве, но это Джин уже не интересовало. Ловел позировал Джонси до того, как отправился в Африку, то есть на раннем этапе своей жизни в Эдинбурге. Вот что было важно. Потом ей стало интересно, был ли собственный портрет роскошью, а Джин казался роскошью, доступной только самым обеспеченным людям. Вспомнив о преподобном Киркпатрике, Джин подумала, что, возможно, портрет был написан по его просьбе, с тем, чтобы отправиться в варшавский приход, где он напоминал бы старому священнику о его любимом воспитаннике. Ключ к этой загадке также мог храниться где-то в архивах хирургического общества. Например, где-то должна была существовать история портрета или какой-то другой документ, в котором сообщалось, как и когда портрет попал в музей. «В понедельник», — громко сказала Джин. Все это могло подождать до понедельника. Впереди были выходные, был концерт Лу Рида, который еще предстояло пережить. Выключая свет в кабинете начальника, Джин снова услышала в коридоре какой-то странный шорох. На сей раз он раздался гораздо ближе. Потом дверь в секретарскую распахнулась, вспыхнул свет, и Джин невольно попятилась, но это оказалось всего лишь уборщица. — Вы меня напугали, — сказала Джин, прижимая руку к груди. Уборщица только улыбнулась в ответ и, поставив на пол мешок для мусора, снова вышла в коридор, где оставила пылесос. — Вы не против, если я начну? — спросила она, втыкая штепсель в розетку. — Пожалуйста, — кивнула Джин. — Но сегодня я все равно закончила. Но, прибираясь у себя на столе, она чувствовала, что ее сердце все еще бьется учащенно, а руки дрожат. Господи! Сколько раз она ходила одна по темным залам музея и не боялась, и вот на тебе! Должно быть, нервы разгулялись, — подумала она и взяла в руки снимок, чтобы убрать в ящик, но в последний момент замешкалась. Внимательно всматриваясь в лицо на портрете, она подумала, что художник так и не сумел польстить заказчику, несмотря на все свое старание. Да, Ловел выглядел молодо и, пожалуй, фронтовато, но в глазах его сквозила какая-то холодность. Тонкие губы были решительно сжаты, а лицо выражало хитрость и расчетливость. — Вы сейчас прямо домой? — поинтересовалась уборщица, заходя в комнату, чтобы опорожнить мусорную корзинку. — Пожалуй, — откликнулась Джин, — вот только забегу в бар, возьму бутылочку и домой. — Уколоться и забыться, так что ли? — Что-то в этом роде, — кивнула Джин, отгоняя промелькнувший в памяти образ спокойного мужа. Потом она кое-что вспомнила и снова вернулась к столу. Вооружившись карандашом, Джин добавила к своим заметкам еще одно имя, которое нужно было проверить — Клэр Бензи.